Глава 15. «Мария Викторовна, вам теперь нужно собрать весь пакет документов». Аделина Святославовна, она же одна из самых знаменитых адвокатов города, сидит напротив меня с просто идеальной выправкой и дежурной улыбкой и рассказывает мне, что я должна сделать. «Также уточнить, кто из соседей и знакомых сможет подтвердить все ваши слова. Дети тоже могут быть ответчиками». Только с помощью судебного психолога, чтобы не было давления. Я вас поняла. Киваю я и стараюсь, помимо того, что записываю, еще и запомнить все, что мне говорят. Также я уточнила некоторую общедоступную информацию и поняла, что ваш муж уже давно планировал все это. Ваше имущество хоть и сложно, но возможно будет оставить за вами. Хочу сразу предупредить вас. Аделина складывает руки перед собой в замок, ее взгляд становится напряженным. И это будет сложный и долгий процесс. И это не потому, что я плохой адвокат, а потому, что такие люди, как ваш муж и его мать, не отдают ничего и никому просто так. Они будут делать все, чтобы вы остались ни с чем, и методы у них будут самые разные. Я даже не сомневаюсь. Горькая улыбка касается моих губ, и снова горло подступает тошнота. Через столик от нас сидит Соколовский и с кем-то разговаривает по телефону. Я так и не поняла, зачем он поехал за мной, но самое удивительное, что после нашего ночного рандеву, от которого я не могла уснуть до самого утра, Гордей за завтраком расписал нам всем распорядок дня, что ввело меня в шок. Дети только рады, что их теперь будут доставлять в школу и на тренировки, а после всего домой. Но меня это не устраивает. «И можно еще один совет, как женщина женщине?» спрашивает Аделина и, дождавшись моего кивка, говорит. «Вам бы сейчас не находиться в компрометирующем обществе мужчин. Пускай этот мужчина трижды ваш босс. Не стоит давать лишний повод для того, чтобы ваш муж решил давить на ненужные рычаги». «Как странно, усмехаюсь я, но прекрасно понимаю, о чем говорит Аделина. Изменяли мне, а компрометирующее общество могу завести и я». Аделина отвечает такой же горькой улыбкой и даже на мгновение превращается в обычную уставшую женщину. «Вы знаете, я так давно работаю с разводами, что иногда мне кажется, что брак – это самая страшная ошибка, которую могут совершить люди». Говорит она совершенно другим, уставшим голосом. «Хорошее дело, ведь браком не назовут». «Да, очень интересное замечание. И я даже не могу ничего ответить в противовес. Но благодаря этому мы можем быть матерями. Решая хоть что-то сказать в защиту, но понимаю, как же жалко это звучит». «Вам просто повезло, Мария», — отвечает Аделина. И, судя по всему, дети у вас и правда замечательные. Посидев в тишине несколько минут, каждый из нас что-то поняла для себя. А я убедилась в очередной раз, что в любой профессии можно получить выгорание. И мне даже жаль Аделину, что ей приходится сталкиваться только с мрачной стороной этого мира. Развод — это всегда чья-то боль, обиды, нервные срывы. И чаще всего это женщины. Даже странно, что Соколовский решил снова обратиться ко мне. Уже собирая свои вещи в портфель, как бы невзначай бросает Аделина. «А почему?» Спрашиваю на автомате и совсем не ожидаю ее ответа. «Когда-то я занималась и его разводом», отвечает Аделина, вгоняя меня в шок. «И это было одно из самых ужасных дел, что я когда-либо вела». Да еще и выиграть его так и не смогла. Гордею пришлось отдать своей бывшей добрую долю всего, что у него было. А ведь это она ему рога наставляла на регулярной основе. «Это ужасно», — произношу я севшим голосом и перевожу взгляд на Соколовского, что как раз в этот момент смотрит на меня. «Все бывает», — говорит спокойно Аделина. «Тогда мы договорились». Я сама займусь передачей всех документов в суд. От тебя только требуется, чтобы ты мне все время высылала на почту. До встречи». Она прощается со мной и, махнув Соколовскому, уходит из ресторана. а я пребываю в каком-то легком шоке. Я же даже никогда не интересовалась личной жизнью Соколовского. Для меня он холостяк, который уже и не изменит своих устоев. А все его похождения — это блажь. Мама всегда тыкала в то, что если мужчина до 40 лет не женат, то это не проблема женщин, это проблема мужчины. Значит, с ним что-то не так. Но получается, что у Соколовского был такой опыт. И не просто опыт. А ведь я думала, что он ничего даже понять не может. И все эти Кати, Вали, Гали — только его загоны. Не может он быть верным. Не заложена в нем эта функция. Да и как на мужчину я на него просто не смотрела. Как бы девчонки мои не подкалывали меня. Все те мысли, которые где-то зарождались еще с начала моей работы на Соколовского, жестоко обрубала. И ведь я убедила себя, что счастлива. Самовнушение — это не панацея. Теперь я могу это смело заявлять. Нельзя жить только на том, что сама себе нарисовала. Ничего не получится из этого. Вся картинка со временем потрескается, и кусочки ее ранят. Причем ранят всех и сразу. «Машенька, ты пообедала?» — спрашивает Соколовский, слишком неожиданно оказываясь рядом. Я настолько погрузилась в свои мысли, что не услышала, как он подошел. «Я не хочу, спасибо», — улыбаясь Соколовскому, смотря на него совершенно другим взглядом. «Ну нет», — качает он головой, присаживаясь рядом. «Мне нужно, чтобы ты была полна сил и энергии». «Гордей Захарович, вы меня простите, но я вынуждена буду просить вас, чтобы вы меня отпустили домой пораньше». И пока я все это говорю, выражение лица Соколовского превращается из расслабленного в напряженное. «Машенька, что-то не так?» — спрашивает он серьезно. «Все нормально», — отвечаю я. «И я благодарна вам за то, что вчера забрали нас к себе. Но сегодня мы поедем с детьми домой». «Машенька...» Соколовский напряжен так, что даже воздух вокруг нас меняется. «Сегодня вы точно никуда не поедете. И не потому, что я тиран и не выпускаю прекрасных девушек из своей башни. Ваша квартира еще не приведена в порядок». «Гордей...» «Но договорить мне не дают, перебивая... да еще и накрывая мою руку огромной мужской ладонью. «Машенька, я не маньяк и насильно никого удерживать не буду». Голос ровный, но напряжение не уходит. «Но мне так спокойнее. Да и тебе, как заботливой маме, нужно в первую очередь подумать о детях». «Я о них и думаю», — вставляю я нервно. «Что они подумают обо мне? Какая же я мать, что привела их в чужую квартиру?» «Ну, квартира, может быть, и чужая. А вот я твоих детей знаю намного лучше, чем твой муженек», — отвечает Соколовский, снова перебивая. «А вот это больно. И не пойму, почему я чувствую это. Хочу выдернуть руку, но Гордей не отпускает. Его взгляд какой-то странный, или я просто не привыкла замечать на себе их. Гордей Захарович мой муж, бывший», — снова перебивает он. «Да перестаньте меня перебивать», — злюсь я. «Он еще не бывший, хотя смотря с какой стороны посмотреть». Добавляю и сама понимаю, что права. «Каким бы он ни был, он отец моих детей». «Биологический». И снова эта раздражающая вставка. «Соколовский. Не выдерживаю я и впервые позволяю себе назвать босса при нем же по фамилии». «Давай сыграем в игру. Я тебе сейчас называю 5 фактов о Даше и Гоше, а потом ты уточняешь их у своего бывшего». Со злостью произносит босс, но злость эта появляется в его голосе только при упоминании о Сергее. «Не нужно», — шепчу я, и не потому что боюсь. Точнее, я боюсь. Боюсь того, что Гордей и вправду знает обо мне и моих детях намного больше, чем Сергей. А внутри... от осознания, что я столько лет жила с человеком, которому абсолютно все равно на меня, на детей, на семью, все покрывается ледяной коркой. Сергей жил только для себя и сейчас продолжает так делать. «Давай пообедаем, Маш». Не приказывает, не утверждает, а именно просит Соколовский. Смотрю на него несколько секунд и, наконец-то, заставляю себя кивнуть. Соколовский расплывается в такой улыбке, что у меня сердце удар пропускает. А так вообще может быть? Он подхватывает мою руку и целует ее тыльную сторону, не сводя с меня взгляда. Все слишком сложно и странно. Но я ведь просто пообедаю. Это же не нарушает рамок приличий.